После ночлежки мы отправились на итальянский бульвар. Меня тянуло домой. Уже до чертиков надоело держаться за спадающие шорты. Но Громов не отпустил. Находясь под впечатлением от его бандитских подвигов, я не осмелился возражать. Послушно семенил следом, затравленно озираясь по сторонам. Мне казалось, все надо мной посмеиваются, а милиция вот-вот заподозрит неладное. Вовка велел мне ждать у входа в общество взаимного кредита, где он держал деньги под процент. Я скривился от досады, но все же присел на корточки, успокаивая себя тем, что мой предстоящий отчет обогатится любопытными деталями. Выйдя, Громов удовлетворенно произнес: «Нехай крутится!» В ответ на мой вопрос он пояснил: «Через месяц процентами накапает 2000». Я укоризненно заметил: «Сам говорил, оружие чужое, значит и деньги чужие. Разве можно их под процент?» «Ты прям как прокурор!» — скривился Вовка. «Прогоришь!» — заметил я, припомнив печальную мамину историю с коварными процентами. Он отмахнулся: «Я фартовый!» И деловито спросил: «Жрать хочешь?» Я вздохнул: «Можно!» Мы зашли в кафе. В дневное время народу оказалось мало, и вокруг нас засуетилось сразу две официантки. К шашлыку Вовка заказал себе 250 граммов коньяка «Камю». «Надо поддержать бывших компаньонов из Франции», — пошутил он во время заказа. В кафе не работал кондиционер. По Вовкиной физиономии струился пот, но он по-прежнему парился в пиджаке, застегнутом на все пуговицы. Не хотел, чтобы заметили пистолет. Я тоже чувствовал себя неловко. Граната оттягивала штанину, и я то и дело ощупывал карман, опасаясь, как бы она не вывалилась наружу. Официантка принесла мне виноградный сок, а Вовка дозаказал себе еще и пиво. «Коньячок заглянцевать!» — расплылся он в улыбочке. Ничего не ответив, я демонстративно разглядывал обстановку кафе, лишь бы не видеть самодовольной физиономии напротив. Первый бокал Вовка опрокинул за удачное окончание аферы с оружием. Пока он пил, глинцевал и закусывал, я крутил под столом кукиш. И лишь когда он прожевал, до него наконец дошло: у нас с мамой беда, а он прибылью хвастает. Улыбка сползла с его лоснящейся физиономии и прозвучало неуклюжее оправдание: «Думаешь, о себе только пекусь. Будут гроши, вам подмогну. Без денег в этом городе делать нехер». Я поправил: «Не подмогну, а помогу». А он цыкнул зубом и затолкал в рот кусок мяса. Второй тост Вовка посвятил маме. Меня передернуло, когда он произнес: «Да соплей жалко, пропадет она в этом городе». Я подумал: кому сдалась его жалость? Лучше бы денег дал. Но внешне остался невозмутимым. «Надо выручать бабу», — глухо проговорил Вовка, глядя в тарелку. «Вконец запуталась. В Бендерах ловить нечего. Деревня, все на виду. Быдлу языки чесать, медом не корми. А мать гордая, не потерпит. И с Одессы надо валить, добром не кончится». Я криво усмехнулся, подумав: «Он еще о быдле рассуждает. Расскажу маме, ухохочется». Третий бокал Громов поднял за погибших. Мне это напомнило кугутские попойки, и я невольно скривился. Вовка мое неудовольствие понял по-своему. Решил, что мне неловко пить сок во время важного тоста. 20 граммов нацедить?» — спросил он. Я замотал головой. Отвратительный коньячный дух преследовал меня еще со времен печально памятной пирушки. Вовка плеснул мне пиво. «Давай за наших, не чокаясь». Так же говорил и отец, вспоминая своих сослуживцев. А нас с мамой это жутко коробило. И все же я не отказался от выпивки. Теплый, приторно-сладкий сок ни капельки не утолил мою жажду. К концу обеда Вовку прилично развезло. А мне после пива мамины неприятности уже не представлялись такими ужасными. О гранате я, конечно же, не забыл, но теперь она казалась почти невесомой. Заказанного спиртного Вовке не хватило, и после кофе он потребовал 100 грамм на пасашок. Красномордая официантка смерила его сердитым взглядом. «Давай рассчитывайся и вали, тебе на сегодня хватит!» Бармен поддакнул тонким козлиным голоском. «Небось, еще и малолетний!» Вовка развернул паспорт. Скользнув по странице взглядом, официантка спросила уже не так сердито. «Деньги-то есть?» Он достал из кармана ворох мятых бумажек, доллары вперемешку с гривнами. «Извиняюсь», — пропела она примирительно. «Вы так молодо выглядите!» Вовка прорычал. «Отставить!» И мне тотчас припомнилось любимое отцовское словечко, которое он вставлял в тех случаях, когда его сердили. Официантка невольно вытянулась по струнке, а когда Громов протянул ей полтинник, намного больше, чем стоил заказ, мне показалось, она отвесила ему поклон. «Принесешь 200 грамм», — щелкнул Вовка пальцами, — «и пару пепси, без сдачи». «Одну секундочку, Владимир Николаевич», — кивнула красномордая и упорхнула к барной стойке. «А почему Николаевич?» — глянул я на Вовку из-под лобья. «По кочану!» — процедил он, пустив в мою сторону дым. Я поморщился. «Твой папаша Жорик!» Он выматерился и щелчком отправил мне через стол паспорт. К своему ужасу я прочитал: «Климов Владимир Николаевич». В глазах у меня поплыло. Негодяй не ограничился визиткой. Теперь он стал Климовым и по паспорту. Такой наглости я, разумеется, не ожидал. Несложно представить, каким ударом это явилось для мамы. Место рождения, как ни странно, он указал верно — Бендеры. Зато нахально вторгся в нашу семью. Уж лучше бы он назвался одесситом, но остался Громовым. Ответным щелчком я отправил паспорт назад. Мне показалось, мои руки горели огнем после прикосновения к фальшивому документу. Склонившись над столом, Вовка обдал меня табачно-спиртовым перегаром. «А я реально Климов. Мой отец — дядь Коля. Хотя никакой он не дядя. Усек?» Я отпрянул. «Врешь!» Вовка покачал головой. «Такими вещами не шутят». Официантка поставила на стол пузатый бокал и две банки пепси. «Ваш заказ, Владимир Николаевич». Они словно сговорились дразнить меня наглой аферой. «Не верю!» — замотал я головой. «Все равно не верю!» Вовка хлебнул коньяку и заговорил серьезным и, на удивление, трезвым голосом. Я слушал и недоверчиво качал головой, повторяя, словно заевшая пластинка: «Нет, нет». А он, не обращая на меня внимания, рассказал, как в один из последних дней обороны исполкома пробрался в осажденное здание с очередной порцией боеприпасов. Румыны готовились к решающему штурму, и перестрелка на время стихла. Защитники занимались кто чем, в основном отдыхали, и в это время между Вовкой и отцом состоялся откровенный разговор. «Под сигаретку и чарочку», — заметил он, словно не догадываясь, что я обо всем расскажу маме, и та даст свою оценку отцовой выходки. По словам Вовки, который бесстрастно ронял слова, глядя в переполненную пепельницу, отец словно чувствовал приближение смерти и потому решился на откровенность. Я замотал головой еще сильнее. «Нет! Нет!» Но негодяй безжалостно гнул свою линию. «До знакомства с моей мамой», — сообщил он, разминая очередную сигарету, «отец встречался с Галиной. И не просто встречался. Дело близилось к свадьбе. Появление же кишиневской красавицы все разрушило. Вовка так и назвал маму «Кишиневской красавицей». Меня просто передернуло, настолько издевательски прозвучали его слова, но я ничем не выдал своего негодования. «Моя мать уже ходила беременной», — продолжил Вовка, «хотя сама еще об этом не догадывалась, на малом сроке». Я закрыл лицо руками и, чуть не плача, прошептал: «Врешь! Заткнись!» Он вновь не обратил внимания на мои протесты. Более того, вызывающе пустил мне дым в лицо, хотя до этого отворачивался. Я понимал, надо бежать отсюда без оглядки и как можно скорее, но какая-то неведомая сила пригвоздила меня к стулу. Так, пребывая в ступоре, я и дослушал отвратительный рассказ. По какому-то злому року о беременности Галины стало известно в день свадьбы отца и моей мамы. Галину сопровождали в поликлинику бабушка Нюра и друг детства Жорик. Когда Вовкина мать вышла из кабинета, с ней случилась истерика. Сбежались врачи и сестры. Я живо представил себе эту картину, поскольку мы с мамой не раз потешались над истериками кугутов, случавшимися по всяким идиотским поводам. В другой ситуации я непременно усмехнулся бы, но даже Галинина горе не излечило меня от паралича. «Там же, в поликлинике», — добавил Вовка, играя желваками, — «Жорик сделал предложение, но мать не дала ответа». Бабушка Нюра проводила ее до дома и осталась там ночевать. На свадебном застолье из принципа не появилась. Лишь после долгих увещеваний, спустя несколько дней, она убедила Галину принять Жорикова предложение. Месяц спустя сыграли вторую свадьбу. Вовка поморщился. «Хотя какой нахер сыграли?» Баба Нюра после рассказывала. «Не свадьба, а поминки». «Назло твоей матери!» — еще раз кольнул меня Вовка. «Бабушка взяла организацию в свои руки. Гуляли во дворе прямо под окнами вашей квартиры». Я сидел, как каменное изваяние. Но в голове моей все равно возникла отвратительная картина, которую мы с мамой часто наблюдали из окна. Столы, полные закусок и выпивки, шумная кугутская компания и песни-пляски под гармошку до глубокой ночи. Лишь на секунду у меня на душе потеплело, когда я представил траурную физиономию Галины. Но хоть что-то приятное могла видеть мама, тайком выглядывая во двор. Словно уловив мои мысли, Вовка спросил: «Тебе мать не рассказывала?» Кишиневская красавица на свадьбу Галины не явилась и даже не поздравила молодых. Но Вовка обиды не таил. Он простил ее за все, потому что об этом попросил отец. Перед его отъездом в Афганистан собрались все. Он, мама, Галина, Жорик и бабушка. Несмотря на взаимные обиды, решили хранить семейный секрет. «Худой мир ради детей», — настояла бабушка. Во дворе, если и догадывались, не подавали виду. Отец, гроза района, всегда был скорым на расправу. Вовка ненадолго примолк. Ему на пейджер поступило сообщение. Пока он читал, я смотрел на него с нескрываемой злостью. После своих пакостных откровений он корчил из себя благородного. Обиды, видите ли, не затаил. Да кто он такой, чтобы обижаться на маму? Она сделала великое одолжение, приняв в нашу семью последнее быдло. Пустое место удостоили особого расположения. Должен помнить всегда и ценить. Скользнув взглядом по моему перекошенному лицу, Вовка заговорил спокойней. Он уже не играл желваками и не пускал мне в лицо дым. Вслед за ним успокоился и я. Самое страшное, как я догадывался, уже прозвучало. А что и как происходило во вражеском окружении после свадеб, меня не волновало. Наверное, выглядел я довольно подавленным, и потому Вовка поглядывал на меня снисходительно. Он тарахтел без умолку, явно упиваясь моей растерянностью. Лишь ненадолго примолкал, когда прикладывался к бокалу или делал затяжку. Но удивительное дело, негодяй почему-то не пьянел. Более того, мне казалось, с каждым глотком он все больше трезвел. С него уже не лился пот, речь стала гладкой, и я видел, он пребывал в отличном расположении духа. Перескакивая с одной мысли на другую, мучитель вспомнил и об отцовском рассказе об операции в Югославии, который мы подслушали у гаража. «Наши никого не убивали», — проговорил Вовка, глядя мне прямо в глаза. «Усек никого». Он расстелился над столом. «Отец все выдумал, чтобы позлить Жорика». Я отодвинулся на безопасное расстояние и несмело возразил. «А мне он говорил, все так и было». Вовка замотал головой. «Батя не стал бы трепать за пару дней до смерти». Спорить мне не хотелось. Я мечтал лишь о том, чтобы скорее поделиться услышанным с мамой. Она, конечно, разложит все по полочкам, успокоит и ободрит. Но стоило мне на секунду отвлечься и подумать о маме, Вовка вновь угадал мои мысли. «Зря я тебе рассказал», — мотнул он головой. «Говорил же отец никому. Теперь мать закусит у дела». Я заверил его, что буду молчать, но он злобно усмехнулся. «Расскажешь, еще как расскажешь, прямо сегодня». Я насупился и втянул голову в плечи. Вовка скривил физиономию в усмешке. «Заодно доложи, я в курсе, кто настучал ментам насчет паленых духов». «Кто?» — спросил я. «Она же и настучала!» — расхохотался он, словно речь шла о чем-то очень смешном. «Нет!» — замотал я головой. «Да!» — выдохнул он. «Менты у нас в цеху под Новый год бухали. Те самые, я их запомнил. Крыша ментовская, понимаешь?» Не представляя, чем обернуться для меня его новое откровение, я повторил плаксивым тоном: «Нет!» Одним махом он допил коньяк и по-кугуцки вытер губы рукавом. Прямо перед ним стоял стакан с салфетками, но он его как будто и не видел. «Когда узнал о материном доносе, — проговорил Вовка глухим, бесстрастным голосом, — специально к вам пришел. Кидал намеки, думал, застыдится, покраснеет. Хотел прямо спросить, но передумал. Ради отца промолчал». Стиснув зубы, я процедил. «Все равно не верю». Хотя в глубине души ни капельки не сомневался в его правоте. Но соглашаться с обвинениями было неосмотрительно. Мало ли что придет ему в голову. Вовка поднялся. «Мне пора». Молча я последовал за ним. Официантка и бармен приветливо улыбались ему, но он им даже не кивнул на прощание. На улице Вовка сощурился от яркого солнца и вполне миролюбиво проговорил. «И шо ты до меня приперся? Запалил мой склад, теперь надо точку менять». «Честное слово, никому не скажу», — замотал я головой, но Вовка отмахнулся. «Трепло». До ближайшего перекрестка нам было по пути, и я успел задать мучивший меня вопрос. «А мама шлюха?» Он поморщился. «Я за ней не слежу». «Тогда откуда фотографии?» Забежал я вперед. Он равнодушно пожал плечами. «За границей даже известные актрисы снимаются. Деньги за это платят нехилые. И ты на мать не гони. Тебя ж, дурака, содержать надо». «По центу с фотографии, — напомнил я, — на такой работе много не заработаешь». Вовка огрызнулся. «Заработаешь! Этих фоток миллион наштамповали, на каждом углу продают». После его слов мне настолько полегчало, что даже слово «дурак» прозвучало прекрасной музыкой. Перед расставанием он сунул мне полтинник. «Спасибо за компанию». С легким сердцем я бросил ему «пока», завернул за угол и от души расхохотался. Надо же, как просто все разрешилось. Даже известные артисты снимаются. На все лады звучало у меня в голове. По пути домой я заглянул в газетный киоск, где в последнее время покупал из-под прилавка порно-журналы, в основном подержанные. Теперь же я мог развернуться. $50 буквально жгли мне карман. При виде денег киоскер масляно улыбнулся и вывалил целую кипу новинок, а вдобавок еще и толстую пачку фотографий. Добрую половину составляли мамины изображения. На душе у меня окончательно отлегло. Похоже, с миллионом Вовка не ошибся. Киоскеру я скривил физиономию, якобы тетке не понравились, и попросил свежий журнальчик. Выбрал самый дорогой. После тяжелого, но успешного дня я хотел устроить себе небольшой праздник.